«Там, откуда приехали мы, вроде бы ничего такого не было», — стал рассуждать я, опуская пистолет. «Значит, проблема впереди. А вдруг именно оттуда прорвалось нечто, что спустя поколение расплодилось и превратилось в тварей, которые сейчас бегут по городу с безымянкой и мечут икру?» «Мерги? Не думаю. К тому же смотри, как закладывали динамит. Я не взрывотехник, конечно, но, кажется, бежать собирались как раз туда, к холодильникам. Хотели бросить своих? Или, напротив, боялись тех, кто идет из санаторного бункера? В любом случае, взорвать туннель не успели. С одной стороны, это оставляет кучу вопросов без ответов. С другой, у нас все еще есть шанс добраться до врат. Сколько мы проехали? 15 километров? По моим прикидкам, даже больше. Тогда до входа осталось совсем чуть-чуть. Пойдем, только под ноги, гляди внимательнее. Если есть динамит, то может быть и какая-нибудь штуковина со взрывателем. Успокоило. Обогнув штабель шпал, мы пошли дальше. Перетаскивать дрезину через нагромождение стройматериала, конечно же, смысла не имело. Она и так сослужила нам хорошую службу. А топать, как выяснилось, через минуту оставалось всего ничего. Через сотню метров туннель раздался как в ширину, так и в высоту, став похожим на просторную каверну. Под ногами мелькнула стрелка, пути раздвоились, и мы оказались между двух платформ. Прямо перед нами возвышались створки гермоворот, выкрашенные в темно-красный цвет под тон облицовочному камню. На левой половине красовался герб СССР, поблекший, но все равно гордо отливающий золотом. На правой белела огромная надпись «Куйбышев-1», «Объект СХ и РКК-12». «Пришли», — просто сказала Ева. «Врата жизни. Закрыты. Наглухо». Я попросил у нее фонарик. Провел лучом по массивным створкам, тройным цилиндрическим скобам, прорезиненным швам и опустил световое пятно на замочное отверстие причудливой формы. Потом неторопливо перевел на другую сторону и высветил второе такое же. «Я же говорил, будет смешно». Ева нахмурилась и запрыгнула на платформу. «Может, постучим?» — предложил я, чувствуя, как гнусно обостряется чувство юмора от подступающего отчаяния. «Авось откроет кто?» «Не поясничай. Посвети-ка лучше сюда». Я взобрался на железную платформу, громыхнувшую под подошвами, и направил луч в зарешеченный дверью проход. За вертикальными прутьями виднелась лестница, уходящая вверх. «Поднимемся и найдем второй вход», — уверенно сказала Ева. «Такие объекты всегда снабжаются несколькими шлюзами». «И как мы войдем?» — не понял я. «Думаешь, там створки любезно оставили приоткрытыми?» «Может, верхние ворота открываются перфокартами?» Ева потянула за решетку и с усилием отжала присохшую дверь. «В любом случае, оставаться здесь бессмысленно». Не считая нужным спорить с очевидным фактом, я вошел в коридор и зашагал по ступеням. Ева скользнула следом, держа наготове кугуары. Подсвечивая фонариком ступеней, мы поднялись на два пролета и оказались на маленькой площадке с глухими стенами. Лишь отдушина темнела под потолком, прикрытая фильтром и сосульками пыли. Мы двинулись дальше. Лестничные пролеты оставались в глубине, похожие площадки сменяли друг друга, а выхода все не было. Более того, ни на одном из этажей не обнаружилось ни двери, ни коридора. Наконец, ступени оборвались, и бетонный колодец закончился. Мы вошли на последнюю площадку с низким потолком, в котором темнел круглый люк. «Метров на 50 поднялись, не меньше», — прикинул я, зажимая фонарик в зубах и берясь обеими руками за кольцо запорной кремальеры. «Хорошо, что хоть здесь жамков нет». Баранка сошла с мертвой точки, но прокручивалась еле-еле. Несколько минут мы с Евой пыхтели, двигая колесо сантиметр за сантиметром. После очередного поворота раздался щелчок, и я почувствовал, как люк подался вверх. «Фух!» — выдохнула Ева. «Толкай его!» С трудом откинув железную крышку, я взялся за край и подтянулся. Фонарик, зажатый в зубах, дрожал. но я успел разглядеть небольшое помещение с толстыми трубами, вентилями и рубильником на противоположной стене. «Жебирайща!» — процедил я. Комната, где мы оказались, была лишь промежуточным шлюзом между поверхностью и шахтой. Рядом с рубильником в стену была вмурована стальная лестница, ведущая к квадратному люку. Открывался он не в пример проще первого, и через минуту мы уже карабкались наружу, жмурясь от казавшегося ослепительным дневного света. Я, чертыхаясь, выбрался на ровный пол, нащупал руку Евы и помог ей. Крышка откинулась и с дребезгом хлопнулась об пол, оставив люк открытым. Тяжело дыша, мы уселись на холодном линолеуме. Несмотря на то, что всего пару часов назад мы были на поверхности, глаза резало и щипало. Инстинктивно хотелось забраться обратно и переждать до тех пор, пока не стемнеет. Контуры интерьера постепенно обретали четкость. Прикрываясь ладонью, как козырьком, я осмотрелся сквозь щелочку в наполовину сомкнутых веках. Вытянутый зал с анфиладой окон, ряды столов и опрокинутых стульев, лопасти вентиляторов под потолком, стойка раздачи. Столовая. Судя по выцветшим агитплакатам, армейская. Что ж, неудивительно. Если второй вход в холодильнике действительно где-то рядом, то логично предположить, что расположен он на охраняемой территории. Точнее, раньше охраняемой, а теперь заброшенной, как и многие другие участки поверхности. Справа донесся шорох, и я дернулся, как от электрического разряда. Напряг зрение. Сухой кленовый лист прокатился по полу и замер, уткнувшись в пластиковую крышку опрокинутого стола. Ветер. Я почувствовал кожей довольно сильное движение воздуха. За стенами столовой, скорее всего, дует серьезно, если уж здесь такие сквозняки. Ну что, пошли искать ворота? Пошли. Ева припала на одно колено, собираясь встать, и получила страшный удар под дых. Ее бедную аж подбросило сантиметров на 5 вверх. Еще удар, сдавленный вопль. И Ева затихла на полу, хватая ртом воздух. Один кугуар упал в открытый люк, второй отлетел куда-то под стойку раздачи. Сбоку мелькнуло. Не успел я сориентироваться, как тоже огреб в живот и практически сразу по скуле, да с такой силой, что голова мотнулась назад. Картинка помутнела, перекосилась, и тошнотворный комок подступил к горлу. Я поплыл. Куда делся мой пистолет, уследить не сумел. Наверное, тоже отлетел под нагромождение мебели. По крайней мере, в ладони его больше не было. «Щенок!» — втек в сознание знакомый голос. Следующий удар сложил меня пополам и отбросил на ближайший табурет. Хорошо хоть не хребтом об угол, а плечом. Вспышка боли пронзила тело, заставив рефлекторно сгруппироваться. Это меня и спасло. Серия чудовищных ударов пришлась по локтям и голеням, а могла бы превратить внутренности в кисель. Я изо всех сил распрямился и брыкнул ногами. Попал во что-то мягкое, услышал вопль и проклятие сквозь звон в ушах. Не разбирая дороги и не пытаясь пока встать, пополз прочь. И как только кости уцелели. Это ж вам не пижонскими туфлями получить, а твердыми, как камень, берцами. И Рипио, наверное, еще перед спуском в катакомбы переобулся, чтобы не замараться. Но откуда? Откуда, черт возьми, этот гад здесь взялся? Как успел? И Рипио бросился на меня, да не учел, что я уже не так беспомощен, как в первый момент. Мне удалось уйти с линии атаки, и он всей массой врубился в мебель. Гнилые доски с треском полетели в разные стороны, а финальное столкновение со стойкой, судя по всхлипу, доставило Сивому массу феерических ощущений. Я все еще не мог отчетливо разглядеть предводителя Нарополя. Пропущенный в голову удар давал о себе знать, но теперь уже более-менее видел его передвижение. И каждая последующая секунда боя склоняла чашу весов в мою сторону. Ведь преимущество внезапности было уже почти исчерпано. Повезло, что Ева основательно вычистила арсенал Урала, и Эрипио, видимо, не нашел в грузовике никакого оружия. Если бы в нас полетели пули, неожиданная атака кончилась бы трагедией. Зато теперь я приходил в себя от оглушительных ударов и зверел. Зверел от осознания того, что если подонок здесь, то Вакса мертв. Зверел от понимания, что Эрипио с самого начала использовал Еву в качестве дипломатического щита перед городом, прекрасно зная о наших отношениях. Ей, правда, удалось его перехитрить, взбесить и обидеть. «Да, сволочь!» — пронеслась мстительная мыслишка. «Она выбрала меня!» «А еще я зверел потому, что эта схватка для одного из нас должна была неминуемо закончиться смертью. Пускать циничного тирана к ресурсам, которые могут спасти тысячи жизней, я не собирался. Довольно возводить империи на костях». Близость смерти вдруг приобрела пугающий оттенок и отпечаталась в сознании с кристальной четкостью. Адреналин хлынул в кровь. В подобном состоянии у человека открываются невиданные возможности, и будь Эрипио не готов, я бы смял его в минуту. Но он был готов. То ли вид крови так раззадорил предводителя, то ли схожие мысли о смерти. Я метнулся к нему и нанес удар подхваченным со стойки под носом. Эрипио увернулся, швырнул стул и тут же подался вперед, толкая меня в тесную кухню. «В угол загнать решил? Рискни!» Я сделал обманное движение, словно споткнулся, и моментально контратаковал, кидая ему в морду подвернувшуюся под руку тарелку. «Куда ж ты полез, фраер?» — прорычал Эрипио, играючи отбив ручищий фарфоровый диск. «Не по масти тебе погоны!» «Сгнили давно твои погоны, крыса наропольская!» — огрызнулся я. «И девку мою зря увел, дырявая она!» «Что, не встанет больше?» «Прибью! Здоровья-то хватит?» Пикировка оборвалась так же быстро, как и началась. «Правильно, нечего силы на пустопорожний треп тратить, пригодятся». Голова уже почти не гудела, глаза привыкли к свету, рефлексы работали как добротные часы. Я внимательно следил за идущим по дуге Эрипио, автоматически подмечая, как ему досталось за последние часы. Предводитель сейчас мало походил на фронтующего властолюбца. Шмотки висели лохмотьями, комбез на груди украшали грязные пятна, нижняя губа основательно распухла, левая щека покраснела и покрылась волдырями. Видно, по дороге успел неслабо хватануть рентген. И тем не менее он был грозным противником, опытным бойцом, значительно превосходящим меня силой и умением. «Эх, ствол бы мне! Да разве же его теперь отыщешь под грудой хлама? Бесполезно!» Я, стараясь не выпускать из виду противника, мельком глянул в зал на распростертую на полу Еву. Она лежала без движения, лишь грудь часто вздымалась. Живая, но, судя по всему, досталась ей очень круто.